первобытные женщины поют сентиментальную песню меланхоличными пронзительными голосами. И вот на высокой элегантной повозке прибывает молодой человек. На голове у него золотая королевская корона, украшенная блестящими рубинами. Это восхитительное зрелище. Рядом с ним сидит светловолосая молодая женщина, вероятно, его жена, но она без короны. Кажется, в эту пару преобразились левица с львенком. Они принадлежат группе первобытных. Тут все женщины, и первобытные, и прочие, начинают торжественную песнь, а королевская повозка медленно плывет к горизонту. Здесь внутреннее ядро психики сновидца появляется сначала в видении королевской четы, поднимающейся из глубин его животной природы, из первобытного слоя его бессознательного. Медведица в начале сновидения есть своего рода материнское божество. В Греции, например, в образе медведицы поклонялись Артемиде. Темный овальный камень, который она полирует, вероятно, символизирует подлинную сущность, истинную личность сновидца. Шлифовка и полировка камня являются хорошо известными и древнейшими практиками. В Европе во многих местах находят так называемые священные камни, завернутые в кору и спрятанные в пещерах. Там их хранили люди еще каменного века, считая их сосудами божественных сил. В настоящее время некоторые племена аборигенов Австралии верят в то, что их умершие предки продолжают существовать в камнях в виде благодетельных и божественных сил. И если они шлифуют камни, то эта сила растет, вроде подзарядки камней электричеством, что идет во благо и мертвым, и живым. Мужчина, которому приснился этот сон, до того времени не желал связывать себя брачными узами. Страх быть уловленным этой стороной жизни побудил его во сне бежать от женщины-медведицы на подмостке наблюдателя, где он мог пассивно созерцать происходящее, не будучи им уловленным. Через мотив шлифуемого медведицы камня бессознательное пытается показать ему, что он сам должен вступить в контакт с этой стороной жизни. Только трения семейной жизни могут оформить и отполировать его сущность. Отполированный камень начинает сверкать как зеркало, так что медведица может себя в нем узреть. Это означает, что лишь с принятием земного общения и страдания человеческая душа способна преобразиться в зеркало, в котором божественные силы способны узреть самих себя. Но сновидец бежит на подмостки, то есть во всякого рода рассуждения, с помощью которых он избегает требований жизни. Затем сновидение показывает, что если он бежит от этих требований, то одна часть его души, его анима, остается недифференцированной. Это символизируется группой женщин, распадающейся на две половины – первобытных и более цивилизованных. Львица и львенок, которые появляются затем на сцене, олицетворяют тайное стремление к индивидуации, на него указывает их работа с круглыми камнями, символами самости. Львы, королевская чета – все это символы целостности. В средневековой символике так называемый философский камень, выдающийся символ целостности человека, представлялся как пара львов или как человеческая пара верхом на львах. Символически это указывает на тот факт, что стремление к индивидуации часто выступает в завуалированной форме, будучи прикрытым непреоборимой страстью к другому лицу. Превосходящая всякую меру любовная страсть в конечном счете также направлена к таинству целостности. Именно поэтому страстная влюбленность ощущается как полное единство с другим человеком и кажется единственной стоящей целью жизни. Пока образ целостности в этом сновидении выражался в виде пары львов, он все еще содержал в себе такую всеохватывающую страсть. Но когда лев и львица превращаются в короля и королеву, стремление к индивидуации достигает уровня сознания и может быть понято эго в качестве действительной цели жизни. До того, как львы преобразились в человеческие существа, во сне были только поющие первобытные женщины с их печальной песнью. Чувства сновидца оставались на первобытном и сентиментальном уровне. Но в честь очеловечившихся львов гимн поют вместе и первобытные, и цивилизованные женщины. Это единение выражения своих чувств показывает, что внутренний раскол в аниме сменился внутренней гармонией. Еще одна персонификация самости предстает в сообщении одной женщины об так называемом активном воображении. Активное воображение есть способ медитации, созерцание образов воображения, с помощью которого мы намеренно вступаем в контакт с бессознательным и сознательно соотносимся с психическими феноменами. Активное воображение представляет собой одно из важнейших открытий Юнга. Хотя оно в каком-то смысле сравнимо с восточными формами медитации, техникой дзен-буддизма, тантрической йоги или на Западе с техникой эксерците иезуитов, оно фундаментально от них отличается тем, что медитирующий совершенно свободен от предзаданных целей или программ. Тем самым медитация становится экспериментом свободного индивида, что отличает ее от направляемых попыток овладеть бессознательным. Здесь не место входить в детальный анализ активного воображения. Читатель может обратиться к его описанию в работе Юнга «Трансцендентная функция». В медитации этой женщины самость предстала в виде оленя, говорящего эго. «Я – твой ребенок и твоя мать. Они называют меня связующим животным, ибо я соединяю людей, животных и даже камни друг с другом, когда я в них вхожу. Я – твоя судьба или твое так называемое объективное «я». Когда я появляюсь, то спасаю тебя от бессмысленных случайностей жизни. Горящий во мне огонь зажжен во всей природе. Если человек теряет его, то делается эгоцентричным, одиноким, сбившимся с пути и слабым. Самость часто символизируется как животное, представляющее нашу инстинктивную природу в ее связи с окружающим миром. Вот почему в мифах и сказках так много животных-помощников. Это отношение самости ко всей окружающей природе или даже космосу, вероятно, проистекает из того, что так называемое неделимое ядро нашей психики каким-то образом вплетено в мировое целое, идет ли речь о внешнем или о внутреннем мире. Все высшие проявления жизни как-то настроены на пространственно-временной континуум вокруг нас. Животные, например, имеют присущую своему виду пищу, материалы для постройки гнезд и нор, свою территорию, с которыми они гармонически соотносятся и с которым приспособлены инстинктивные образцы их поведения. Свою роль здесь играют временные ритмы. Достаточно вспомнить о том, что большинство травоядных животных рождают свое потомство именно в то время года, когда травы особенно обильны. Имея это в виду, один известный зоолог заявил, что так называемые внутренности каждого животного выходят далеко во внешний мир, так сказать, одушевляя время и пространство. За пределами нашего понимания по-прежнему лежит то, что наше бессознательное настраивается на окружающее, на нашу группу, на общество вообще, на пространственно-временной континуум и всю природу. Великий человек индейцев Наскапи не только открывает истины внутри, он также дает советы на охоте. Из сновидений охотников Наскапи поднимаются слова и мелодии магических песен, которые завлекают животных. Такая помощь бессознательного дарована не одним дикарям. Юнг обнаружил, что сновидения способны дать цивилизованному человеку необходимые направления в его поисках пути через проблемы как внутренней, так и внешней жизни. Конечно, многие наши сновидения касаются деталей внешней жизни, того, что нас непосредственно окружает. Но дерево перед окном, велосипед или автомобиль, подобранный на прогулке камень, могут подняться на уровень символики наших сновидений и сделаться осмысленными. Если мы уделяем снам внимание, если мы не живем в холодном, безликом мире бессмысленного случая, то мы вступаем в наш собственный мир, полный важных и тайно упорядоченных событий. Тем не менее, наши сновидения лишь во вторую очередь соотносятся с приспособлением к внешней жизни. В нашем цивилизованном мире большинство сновидений имеют дело с развитием так называемой правильной внутренней установки эго по отношению к самости, поскольку это отношение сильнее повреждено у нас современными способами мышления и поведения, чем это было у первобытных племен. Они чаще всего живут прямо из внутреннего центра, тогда как мы с нашим лишенным корней сознанием настолько опутаны внешними, совершенно чуждыми делами, что до нас с трудом доходит послание самости. Наше сознание постоянно создает иллюзию четко оформленного, так называемого реального внешнего мира, и эта иллюзия блокирует многие восприятия иного рода. Но через нашу бессознательную природу мы неизъяснимым образом связаны с нашей психической и физической средой. Я уже указывала на то, что самость особенно часто символизируется как камень, будь он драгоценным или нет. Мы видели это на примере полируемых медведицей и львами камней. Во многих сновидениях ядро, центр психики, самость выступает в виде кристалла. Математически точная огранка кристалла вызывает у нас интуитивное чувство, что даже в так называемой мертвой материи действует духовное упорядочивающее начало. Поэтому кристалл часто символически выражает единство противоположностей материи и духа. Быть может, кристаллы и камни являются особо удачными символами самости в силу ясной определенности своей природы. Многие люди не могут удержаться от того, чтобы не подобрать на прогулке камень с чуть необычной окраской и хранить его затем, сами не зная почему. Словно камни содержат в себе некую живую зачаровывающую тайну. Люди с начала времен собирали камни и предполагали, что иные из них являются хранилищами жизненной силы со всеми ее таинствами. Древние германцы, например, верили, что духи мертвых продолжают жить в погребальных камнях. Обычай устанавливать камни на могилах отчасти проистекает из символической идеи о том, что от умершего остается нечто вечное, лучше всего представляемое камнем. При всех возможных отличиях человеческого существа от камня, подлинная сущность человека странным образом подобна камню, ибо камень символизирует простое существование, максимально удаленное от эмоций, чувств, фантазий и дискурсивного мышления эго. В этом смысле камень есть символ простейшего опыта, опыта чего-то вечного, доступного человеку, когда он ощущает себя бессмертным и неизменным. Стремление воздвигать монументы из камня знаменитым людям или в честь важных событий обнаруживается во всех цивилизациях. Вероятно, оно также происходит из данного символического значения камня. Камень, положенный Иаковом на то место, где ему приснился его знаменитый сон, либо те камни, которые простые смертные кладут на гробницы местных святых или героев, показывают изначальность человеческого стремления выражать свой иначе невыразимый опыт с помощью камня-символа. Неудивительно, что многие религиозные культы пользуются камнем для обозначения божества или места поклонения. Самым священным святилищем исламского мира является Кааба – черный камень в Мекке, куда надеются совершить паломничество все благочестивые мусульмане. Согласно христианской церковной символике, Христос есть камень, который отвергли строители и который сделался главой угла. Евангелие от Луки, глава 20, стих 17. Еще он называется камнем духовным, из которого проистекает живая вода. Средневековые алхимики, исследовавшие тайны материи донаучным образом, надеясь найти в ней Бога или следы божественной деятельности, верили, что эта тайна воплощена в их знаменитом, так называемом, философском камне. Но иные из них отчасти догадывались, что искомый камень был символом чего-то находимого лишь в душе человека. Древний арабский алхимик Мориенус говорил: «Эта вещь, философский камень, извлекается из тебя, ты для нее минерал, и в тебе ее можно отыскать. Точнее, они, алхимики, извлекают ее из тебя. Если ты это узнаешь, любовь и одобрение камня произрастут в тебе. Знай, что это истинно и не подлежит сомнению». Алхимический камень, лапис, есть символ того, что нельзя утратить или растворить. Нечто вечное, сравниваемое некоторыми алхимиками с мистическим опытом Бога в собственной душе. Обычно требовались долгие страдания, чтобы выжечь все поверхностные психические элементы, скрывающие камень. Но хотя бы единожды в жизни большинство людей имеют некий глубокий внутренний опыт самости. С психологической точки зрения, подлинно религиозная установка заключается в поисках этого уникального опыта, постепенные на него так называемые настройки. Камень есть нечто постоянное. Самость делается тем самым внутренним партнером, с которого нисходит наше внимание. Тот факт, что высшим и чаще всего встречающимся символом самости является объект из неорганической материи, указывает на еще одну область исследования и умозрения. Этой областью является по-прежнему неизученное отношение между тем, что мы называем бессознательной психикой, и тем, что мы называем материей. Это таинственное отношение пытается уловить психосоматическая медицина. Изучая эту доныне неопределенную и необъяснимую связь, может оказаться, что так называемая психика и материя в действительности суть одно и то же явление, наблюдаемое то изнутри, то извне. Юнг выдвинул новое понятие синхроничности. Этот термин обозначает значимое, осмысленное совпадение внешних и внутренних событий, которые сами по себе причинно не связаны. Ударение здесь делается на слове «осмысленное». Если самолет разбивается у меня на глазах, когда я сморкаюсь, то в таком совпадении событий нет никакого смысла. Это простая случайность, каковая всегда имеет место. Но если я покупаю голубое платье, а из магазина по ошибке доставляют черное, как раз в тот день, когда умирает мой близкий родственник, то здесь мы имеем дело с осмысленным совпадением. Два события не были причинно связаны, но их объединило символическое значение, придаваемое нашим обществом черному цвету. Когда бы Юнг не наблюдал такие значимые совпадения в индивидуальной жизни, оказывалось, что в бессознательном этого индивида активировался архетип. Это было видно и по его сновидениям. Для иллюстрации этого можно взять мой пример с черным платьем. В этом случае из получившего из магазина платья лица было сновидение на тему смерти. Лежащий в глубинах архетип, кажется, одновременно проявляет себя во внутренних и во внешних событиях. Общим знаменателем является символически выразимое послание, в данном случае о смерти. Как только мы замечаем, что некоторые типы событий имеют склонность в определенное время состыковываться, мы начинаем понимать китайцев, медицинские теории, философии, даже строительство у которых опираются на так называемую науку значимых совпадений. Классические китайские тексты спрашивают не столько о том, что причинно обусловило другое событие, но о том, что имеет склонность случаться вместе с другим. Ту же тему мы находим в астрологии, а самые разные цивилизации обращались к оракулам и знамениям. Повсюду здесь мы сталкиваемся с попытками объяснения совпадений, которые отличаются от прямой связи причины и следствия. Выдвигая понятие синхроничности, Юнг дал набросок того пути, идя по которому мы можем глубже проникнуть во взаимосвязь психики и материи. Именно на это отношение указывает символ камня. Но здесь мы вступаем в недостаточно изученную область, открытую для поисков грядущих поколений психологов и физиков. Может показаться, что проблема синхроничности уводит меня от главной темы, но я думаю, что мне следовало на нее указать, поскольку эта гипотеза Юнга богата возможностями будущих исследований и практических применений. Более того, синхроничные события почти всегда сопровождают решающие фазы процесса индивидуации, но они слишком часто проходят незамеченными, так как индивид не обучен наблюдать такие совпадения и осмыслять их, соотнося их с символикой своих сновидений.